Фрост подбежал к вертолету, стараясь помочь Гранди выбраться из него. Тот что-то сказал пилоту и быстро направился к Вилле. В его глазах Фрост увидел опасный блеск. «Где Аманда?» — рявкнул Гранди. У него сердечный приступ, и его увезли в больницу. Гранди уставился на Фроста. «Это его счастье! Через 10 минут будьте у меня!» И, не обращая ни малейшего внимания на Марвина, он быстро стал подниматься по лестнице. «Побудь рядом, Джек», — сказал Фрост и побежал в свою комнату. Он позвонил в ресторан. Трубку снял Силк. «Нашли Исако», — Фрост говорил тихо. «Как сквозь землю провалился сукин сын! Гранди еще не появился?» «Только что. Наверное, он долетел до Майами, а там пересел на вертолет». «Хорошо. Значит, Сако не успел с ним увидеться. Мы продолжаем поиски». «Найди его. Его надо сразу изолировать, иначе все полетит к черту». Фрост повесил трубку. Он пошел к Вилле, подбадривая себя. Сел в гостиной, ожидая разрешения войти. Прошло еще 5 минут. Наконец, резким толчком Гранди открыл дверь кабинета. «Входите, Фрост!» Он подошел к письменному столу и опустился в кресло. Сердце Фроста бешено стучало, но большим усилием воли он взял себя в руки. «Получилось так, как я и предполагал, сэр. Я говорил вам, что возможность похищения была, если у похитителей будет сообщник внутри. Им оказался Сако. Все указывает на него». Фрост рассказал, как были усыплены Амандой и Марвин, как он сам был в своей комнате в плену, так как были спущены собаки, и как Марвин обнаружил исчезновение Сако и моторной лодки. «Понятно», — перебил его Гранди, — «но как он сумел это сделать?» «Вероятно, ему хорошо заплатили. Он отключил ток забора, и похитители проникли внутрь. Захватили мисс Гранди и увезли ее на своей лодке. В 7:40 я пришел в служебное помещение и застал Марвина спящим. Послал Сако команды, и обнаружилось, что Аманда в таком же состоянии. После этого я обследовал имение и увидел, что ворота к причалу открыты. Я заподозрил Сако и высказал свои подозрения Аманде и Марвину. У Сако был подслушивающий микрофон. Фрост достал коробочку. Он подслушал наш разговор, понял, что разоблачен, и бежал. Я и не мог предположить, что здесь подслушивающая аппаратура, сэр». «Еще вернемся к предположениям», — оборвал его Гранди. «Что сейчас предпринять? Моя дочь похищена. Ваше мнение, Фрост?» «Есть 2 пути». Фрост пришел в себя. Если бы Силк схватил Сако, все было бы проще. Было похоже, что Гранди принимал версию о виновности Сако. «Выбор пути зависит от вас, сэр. Первый — поднять на ноги полицию и сообщить им о похищении мисс Гранди. Но похититель звонил и предупреждал не предпринимать таких действий. Но все равно можно позвонить и не предпринимать пока ничего». Гранди нетерпеливо отмахнулся. «Никаких контактов с полицией. Какой же второй путь?» «Второй путь — ждать условий похитителей. Они должны позвонить завтра в 8 часов. Если предупредить полицию, то они засекут, откуда звонят, но это ничего не даст, так как они наверняка будут звонить с телефона автомата». Гранди кивнул. «Подождем их условия». «Я велел обслуживающему персоналу не выходить сегодня на работу, но завтра они все придут. Если у вас есть распоряжение, сэр, то мы с Марвином выполним их». «Я остановился в Спенни-Бэй», — сказал Гранди. «Завтра в 7 приеду сюда. Когда позвонят, Фрост, примите условия выкупа. И вообще я хочу все поручить вам. Как вы думаете, они согласятся вернуть Джину?» «Да, сэр. По опыту я знаю. Если удовлетворить их требования, они вернут вам дочь». «Я полагаюсь на ваш опыт». Гранди поднялся, покинул помещение. Фрост видел, как Гранди подошел к вертолету, который поднялся в воздух и исчез в небе. Фрост набрал номер ресторана. «Пока все идет хорошо», — сказал он Силку, который снял трубку. «Гранди остановился в отеле Спенни Бэй. Блокируйте отель, чтобы Сако туда не вошел». «Но я же говорил тебе, что Гранди у нас в руках. Относительно японца можешь не беспокоиться, он не проскочит. Я наложу на него лапу». Фрост положил трубку. Подумав, он решил, что сейчас главное найти Сако. Если бы только Силку это удалось. Он посмотрел на часы. Было 13:46. Подошел к коктейль-бару и подкрепился виски. В дежурке он застал Марвина, шагающего по комнате. «Ну, как все прошло?» «Пока все хорошо. Посмотрим, что они скажут завтра. Гранди отлично владеет собой. Я думал, что он будет бушевать, но этого не случилось. Видимо, он готов вернуть дочь любым способом». «Но зачем ему так тратиться на такую сучку?» «Это его дочь, Джек. До завтрашнего дня никаких дел не будет. Поеду, немного развлекусь. Надо снять напряжение. Можешь заниматься чем хочешь. Оставайся здесь или поезжай к сыну». Взгляд Марвина был беспокойным. «А если они позвонят снова?» «Не беспокойся, Джек. Приходи в 6 утра. Уверяй, что ничего не произойдет». «Как хочешь, ты главный. Тогда пойду переоденусь». Через 40 минут Фрост подъехал к ресторану. В такое время ресторан был почти пуст. Гобби и Сил, как обычно, играли в карты. Увидев Фроста, они перестали играть. Сил спросил: «Как ты здесь оказался, Майк?» «А там сейчас делать нечего и охранять некого. Дела начнутся после того, как ты пришлешь условия выкупа. Как Джина?» «Ведет себя прекрасно. Сейчас с ней Рос. Он не упустит случая». Силк ехидно улыбнулся. «Она тоже своего не упустит. В этом деле ее не перещеголят никто. Как насчет Сако?» Сил пожал плечами. «Исчез, сукин сын. За отелем все время наблюдают. Забудь о нем, он больше не появится». Но это не успокоило просто. «Если он передаст пленку Гранди, мне не сдобровать». «Как Гранди все воспринял?» «Он просто удивил меня. Я думал, что он лопнет от злости и разнесет всех, но этого не случилось. Но он был очень сдержан. Думаю, он пойдет на все, чтобы вернуть девчонку. Он сказал, что хочет сделать меня посредником». Силк кивнул. «Отлично. Тогда я завтра позвоню и скажу, чтобы подошли к отелю 3 сквера и получили условия выкупа. По-видимому, им будешь ты, но не попади в просак. Гранди хитер ловок. Мне не нравится его спокойствие. Как насчет копов?» «Я ему сказал, что есть такая возможность, но он отмел это». «Отлично. Пока идет по нашему сценарию», — довольно сказал Силк. «Мне нужно поговорить с Джиной», — сказал Фрост. «Она в комнате Марсии?» «Да», — ответил Гобби и убрал со стола карты. «Только постучи, прежде чем войдешь». Он ухмыльнулся. «Они там забавляются уже 3 часа. Рос в этом не иссякаем. Я его знаю».